о чтении книг. «Нам, девушкам, разумеется, все это не нужно», — заметила Даюй. «Но в детстве, когда моим учителем был Дзя Юйцунь, мне приходилось читать подобные сочинения. Среди них встречались глубокие по содержанию, свежие по мыслям и чувствам, но были также весьма туманные. Хотя в то время я не очень разбиралась в сочинениях, все же они казались мне хорошими, и я не отвергала их все без исключения. А тебе тем более не следует пренебрегать ими, так как ты должен снискать себе славу и добиться высокого служебного положения». Слова Даюй резали слух Бао Юя. Он подумал, что прежде девушка никогда не говорила подобных вещей, и очень удивился, откуда у нее появились такие честолюбивые устремления, как у других. Однако он не осмелился ей возражать и лишь усмехнулся. Пока не разговаривали, снаружи послышались голоса служанок. Это были Цювэнь и Цзидзюань. «Сестра Сижень послала меня за ним к старой госпоже, а он, оказывается, здесь», — услышал Бао Юй голос Цювэнь. «Мы только что заварили чай», — сказала Цзидзюань, впуская Цювэнь в комнату. «Пусть он сначала выпьет чашечку, а потом идет домой». «Сейчас иду», — откликнулся Бао Юй. «Прости, что заставил тебя искать меня». Цювэнь не успела что-либо ответить, как Цзидзюань произнесла: «Пей скорее, а потом пойдешь. Ведь по тебе там целый день скучали». «Тьфу, паршивка!» — выругалась Цювэнь. Все рассмеялись. Бао Юй встал и попрощался. Дай Юй проводил его до дверей. Цзидзюань сопровождала его до крыльца, и лишь после того, как Бао Юй ушел, вернулась в дом. Войдя во двор наслаждения розами, Бао Юй увидел Сижень. Она шла ему навстречу из внутренней комнаты. «Уже вернулся?» «Второй господин вернулся давно», — отвечала ей на это Цювэнь. Он ходил навестить барышню Линь Даюй. «Что-нибудь случилось сегодня?» — спросил Бао Юй. «Ничего», — отвечала Сижень. «Только госпожа просила передать через Юань Ян, что отец велел тебе хорошенько учиться. А служанок, которые осмелятся с тобой шутить, гнать, как Цинвэнь и Сыци. Я подумала, что давно прислуживаю тебе, и такая награда за службу мне не нужна». При этих словах она опечалилась. «Дорогая сестра», — поспешно воскликнул Бао Юй, — «успокойся. Я буду учиться так, чтобы моя матушка не делала тебе никаких выговоров. Я сегодня же прочту все главы, толкование которых будет завтра спрашивать у меня учитель. Если же мне что-нибудь понадобится, не беспокойся. Ше Юэ и Цю Вэнь сделают все необходимое. Можешь идти отдыхать». «Если ты действительно собираешься серьезно заниматься, мы с радостью готовы прислуживать тебе», — прервала его Сижень. Наскоро поужинав, Бао Юй велел зажечь лампу и раскрыл четверокнижие, которое уже изучал раньше. «С какого же места начинать?» — подумал он. Он прочитал одну книгу. На первый взгляд ему показалось, что все ясно. Но когда он стал внимательно обдумывать главы, нашлось много непонятных мест. Пришлось читать примечания, а затем общие комментарии к главам. Так продолжалось до начала страж. «В поэзии я легко разбираюсь», — подумал Бао Юй.